прошел удачно, но из пилотского кресла Теодор стал мрачный и злой. К счастью, замыкаться на своих печалях и молча страдать, пока остальные пляшут вокруг с бубнами, гадая, что за муха его укусила, было не в характере пилота. Поэтому в ответ на первый же недоуменный взгляд Теда прорвало, как вулкан. «Да все из-за этого Манкса, чтобы ему провалиться! Прикиньте, я 20 лет мечтал стать таким, как он, а оказалось, старый козел, хрен зазнавшийся, и летает он хуже меня!» «Тогда что тебя беспокоит?» – удивился капитан. «Наоборот, радуйся, что его переплюнул. А толку? Равнялся-то именно на него, на кабайки гонял и косухи с банданами носил, и травку курил». «Тед», – строго сказал Станислав, – «тебе никто не мешает гонять, носить и растить, и без равнения на Манкса». «Да, но я теперь не знаю, почему мне все это нравится. Вдруг только из-за него?» «Тогда выкинь коноплю, ритуально сожги все свое шматье и переводись в техники», – предложил капитан. Тед задумался, а потом аж подскочил от возмущения. «Чего? Из-за какого-то хромого пирата? Да пошел он к черту!» «Вот и разобрались», – хлопнул по плечу Станислав. «Иди обедать, одного тебя ждем». Изголодавшаяся команда встретила пилота радостными возгласами. Дэд тут же принес и поставил в центр стола огромную, еще шкварчащую сковородку. Полина горестно вздохнула. Совместными усилиями киборга и кондиционера удалось спасти большую часть волос, но, увы, не все. Наиболее злостные колтуны навигатор таки отчикнул, и теперь его прическа слагалась из хвостика и нескольких разнокалиберных вихров. Рыжий вроде как собирался пройти мимо Алексея к свободному стулу, но внезапно остановился, подумал, сделал шаг назад, тронул Белобрысова за плечо и негромко сообщил. «Извини, но это мое место». За столом разом стало тихо-тихо. Алексей изумленно обернулся и уставился на соперника, однако переиграть киборга в гляделке не смог. «Чего?» – переспросил Белобрыс, убедившись, что выразительным молчанием эту проблему не решить. «Это мое место», – повторил Дэн. Таким голосом мог вещать уличный робот-автомат по продаже напитков, вежливо, но неумолимо сообщая, что без денег банка пива из него не выпадет, даже если ударить ногой. «Мне мучительно не хватает попкорна», – прошептала Полина на ухо замухмылявшемуся Теду. Алексей непонимающе осмотрелся, рассчитывая, что хозяева призовут взорвавшегося киборга к порядку, но команда неприятно напомнила ему воронью стаю, алчно глазеющую на поединок двух львов. Только Станислав вежливо делал вид, что поглощен намазыванием масла на хлебный ломтик. «Вон там есть свободный стул», – раздраженно сообщил Белобрысый, для наглядности тыча пальцем на другой конец стола, если тупая машина не способна оценить ситуацию самостоятельно. «Да», – согласился Дэн, – «ты можешь на него пересесть». «С какой это стати?» Алексей еще не притронулся к стоящей перед ним тарелке, но решил пойти на принцип. «На какой стул я сел, на том и буду сидеть, ясно? А ты скажи спасибо, что тебя вообще за стол пускают». «Ясно», – смиренно повторил Рыжий. «Спасибо». Но не успел Белобрысый торжествующе обвести сотрапезника взглядом, как киборг наклонился, подхватил стул за ножки, поднял над головой и перенес на другой конец стола, не обращая внимания на вопли и ругань, судорожно цепляющуюся за сиденье пассажира. «Вот он, ожидаемый с 19 века бунт машин против человека, жестокий и беспощадный». Патетично объявил Теодор. «И мы этого человека даже знаем», – захихикала девушка. Пока Алексей ошарашенно хватал в том воздух, Дэн невозмутимо взял соседний стул, отнес его на отвоеванное место и воткнул туда, как флаг на макушку крепости. Впрочем, надолго сохранить вид грозного поработителя человечества ему не удалось. Теодор шутливо ткнул напарника кулаком в бок, а Полина дернула за огрызок рыжего хвостика. «Станислав Федотович!» – возмутился Алексей. «Хм!» Капитан озадаченно посмотрел на третий намазанный ломоть и положил его на тарелку Вениамина, опешившего от такой заботы. «Вообще-то, это действительно его место». «Но он же...» «Так, а что у нас сегодня на обед?» Преувеличенно бодро перебил его капитан, снял крышку со сковороды, принюхался и зажмурился. «Ммм, красота! Уже 100 лет макарон по-флотски не ел!» Слюнки потекли не только у Станислава. Заправленная тушенкой и кетчупом лапша, может, и не была изысканным блюдом, но за последнюю неделю команда отвыкла привередничать. «А что это за гудение?» – внезапно спохватился капитан. «Вентиляция!» – прав доложил Михалыч. «Продвоем, а то зарубало тишир, спать невозможно!» «Давно пора!» – одобрил Станислав, лишь сейчас заметив, что все вентиляционные решетки сняты и из них ощутимо сифонит. В воздуховоде грохотнуло. «Ага!» – довольно прошептал Теодор. «Кажется, наш призрак не любит сквозняков». Команда замерла, прислушиваясь. Грохот не замедлил повториться. Более того, он набирал силу и чистоту, будто неведомый мусор сдвинулся с места и начал разгон по наклонной трубе. Цок, цок, цок, цок, цок, фррррр. Из отверстия со свистом, как пуля из пневматики, вылетело что-то округлое и плюхнулось аккурат в центр сковороды. Станислав потрясенно уставился на маленький с гусиное яйцо череп, туго обтянутый серовато-желтой мумифицированной кожей. Справа на нем сохранился пучок усов, слева плоть сохлась и сползла с костей, обнажив половину челюсти с мелкими острыми зубками, свернутым на бок, прикушенным языком, отчего казалось, будто череп криво усмехается капитану. «А вот и Мося!» – пролепетала Полина. «Ну, наконец-то наш экипаж в полном сборе!» с чувством сказал Станислав, снова накрывая сковороду крышкой. С Алексеем команда распрощалась в ближайшем крупном космопорту, где нашелся прямой рейс до Земли. Станислав купил бывшему навигатору билет в первом классе и даже подкинул немного денег на дорогу. «Считай, что это твоя зарплата за неделю работы», – великодушно отмахнулся капитан, когда Белобрысый принялся смущенно его благодарить. У рамки таможенного контроля Алексей остановился, потоптался на месте, глядя в пол и покусывая губы. «Станислав Федотович», – наконец решился он, – «я понимаю, что проявил себя не с лучшей стороны, но, может, вы дадите мне второй шанс? Я буду стараться и больше никогда вас не подведу!» «Алексей!» – Станислав ободряюще положил руку ему на плечо. «Никто из нас не застрахован от ошибок, поэтому главное – вовремя их признавать и исправлять. Я тоже когда-то был молодым горячим новобранцем, которому хотелось всего и сразу, а жизнь безжалостно отщелкала меня по носу. Капитан не стал уточнять, что вообще-то она проделала это с помощью бластеров противопехотных зениток, а однажды даже штурмового коринянского крейсера. Ты хороший парень, и без сомнения через годик-другой станешь отменным специалистом. Так что в другой ситуации я охотно взял бы тебя в команду, но, видишь ли, у нас уже есть навигатор». «Киборг?» Судя по ошарашенному лицу Алексея, он ожидал любого предлога для отказа, но только не такого. Капитан виновато развел руками и, наклонившись к уху Белобрысова, доверительно сообщил. «Честно говоря, я их тоже терпеть не могу». Корабль с Алексеем улетел, и команда решила отметить это дело в баре с незатейливым названием «Светлячок». Несмотря на практически пустой космодром, там было не протолкнуться. Свободный столик нашелся лишь у двери, и то Дэну с Теодором вместо стульев выдали пластиковые ящики из-под пива. Общаться приходилось жестами или воплями в ухо. На маленькой угловой сцене с розовым занавесом плечом к плечу зажигали рослый бас-гитарист, темнокожая клавишница, девчонка-солистка на вид не старше 14 лет и барабанщик с ярко раскрашенным лицом, который, войдя в раж, включил в свой инструментарий шест для стриптиза, издававший низкий мелодичный звон. Теодор присмотрелся и начал сползать с ящика в приступе беззвучного хохота. «Ты чего?» – с двух сторон затормошили его Полина и Вениамин. Вместо ответа пилот подманил официантку и то и дело, срываясь на неприличные всхлипы, поинтересовался. «Скажите, а кто эти ребята? Ничего так играют!» Девушка посмотрела на него, как законченного придурка, но вежливо ответила. «Это Геном, всегалактически известная рок-группа. Их рейс по техническим причинам отложен на 5 часов, и они по слезным просьбам присутствующих здесь фанатов согласились дать небольшой концерт в баре. Вам очень повезло, что вы на него попали. Сейчас они как раз исполняют свой новый хит». Официантка так влюбленно посмотрела на сцену, что, видать, ее слез в бочке гонорара было не меньше литра. А когда снова повернулась к столику, за ним ровно сидел только Дэн, излишне сосредоточенно изучающий вазочку с цветами. Остальные бессовестно корчились от смеха. Чтобы открыть казаков сейф, Манксу пришлось повозиться несколько часов. Но старый пилот никуда не спешил. В эту часть острова люди забредали редко, слишком далеко от центра развлечений, слишком каменистый пляж. Да и вообще туристический сезон еще не начался, прибрежные развалюхи бунгало снимали лишь отъявленные мизантропы да несчастные влюбленные, прилетевшие сюда лечить разбитые сердца. К услугам неизлечимых было священное дерево бан-бан с крепкими горизонтальными ветвями. Можно неделю просидеть на этом пороге и никого не увидеть. Крышка сейфа с тихим жужжанием приподнялась ровно настолько, чтобы подцепить ее кончиками пальцев. Дверца была обманкой, если начать в ней ковыряться, замок заблокируется. Промахнуло. Манкс, вздрогнув, поднял голову, но это оказались не победные фанфары, не приветственный салют шайтана, а всего лишь наползающая с востока туча. Обычное дело в это время года – ливни хлещут по несколько раз за день, а потом снова жарит солнце. Ред глубоко затянулся, несколько раз пыхнул дымом, отложил трубку и благоговейно двумя руками откинул крышку. Лицо Манкса удивленно вытянулось. Две трети короба занимал огромный кроваво-красный кристалл, стоящий на разноцветной плите толщиной примерно 3 сантиметра. Пилот попытался его вытащить, но странная штуковина даже не шелохнулась. Выковырять его вместе с подставкой тоже не получилось. Она так мертво сидела в титановом гнезде, будто была отлита в сейфе, как в форме. Ред посветил внутрь фонариком и обнаружил, что кристалл не приклеен к плите, а словно врастает в нее множество малых нитей, как кровеносными сосудами. «Это еще что за...» Манкс постучал по плите, поскрепывая желтым от табака ногтем. «Хрусталь? Какое-то стекло? Выглядит так, будто все лежащие в сейфе драгоценности расплавились и спреклись в монолитный блок. Вон кое-где даже золотые оправы и звенья цепочек просвечивают. Это же бред собачий, алмаз можно сжечь, но не растопить. И что это за каменюка с корнями? Может, инопланетный артефакт? Интересно, где и когда казак его успел раздобыть, и сколько он может стоить?» Пилот был несколько разочарован. Он-то думал вести тихую жизнь обеспеченного, но не шибко богатого пенсионера, постепенно сбывая по камушку из сокровищницы. А теперь придется идти на поклон к Айзеку, чтобы тот нашел покупателя на эту загадочную хрень. Хитрозады Афшур наверняка запросят четверть, а то и половину стоимости за посреднические услуги и молчание. На лысеющую макушку Ретта упала первая капля. Пилот досадливо тряхнул головой и снова склонился над сейфом, чтобы хорошенько рассмотреть добычу. С классической розеткой кристаллов ее роднили только 5-6 нижних отростков, а в целом эта штуковина напоминала кактус с тремя сомкнутыми бутонами более темного оттенка. Небесный хрусталь попал на идеальную почву, как дрожжи в тесто, в рекордные сроки достигнув зрелости и сформировав плодовые тела. Осталось дождаться грозы. В море за островом ударила молния, почти сразу раздался гром. Атмосферное давление и влажность достигли минимума, нажав на спусковой крючок механизма размножения. Бутоны лопнули. Сначала верхний, за ним одновременно оба нижних, выстрелив семена с силой, которая позволит им взлететь на километровую высоту и засеять тучи. Безголовое тело осталось сидеть на пороге, привалившись к двери открытому сейфу. Как Манкс и думал, нашли его очень, очень нескоро.